не в силах выразить своего ошеломления перед тем или иным явлением искусства, мы охотно прибегаем к таким словам, как волшебство, колдовство, маг, кудесник. Но совестно применять все эти слова к Лемешеву, поющему русские песни. Тут пленяет не чудо действа, а полная естественность. Кажется, что не слышанные нашему уху песни, разлитые в бескрайнем российском пространстве, проходят сквозь грудь певца и без всякого усилия с его стороны возвращаются назад, очищенные и озвонченные. Конечно, это не так. За каждой песней скрывался огромный профессиональный труд. Но есть и другое. Зачинались все эти песни на завалинке крайнего дома деревни Старое Князево, где Лемешев певал их со своей матерью Акулиной Сергеевной и удивительно голосистой теткой по отцу Алисой, прожившей до 80 лет и до последнего дня певшей. Здесь закладывалось основное, то, что сделало Лемешева богом русской народной песни, а уж потом началась другая работа. Долгая, изнурительная, выматывающая певца и ничуть не ощущавшаяся слушателями. Лемешев никогда не замучивал песню, сохранял в ней первозданную естественность деревенских вечерних посиделок. Но сколько бы ни говорил я о впечатлении, которое производили те или иные арии, романсы, песни в исполнении Лемешева, на мою сперва детскую, потом юношескую, потом зрелую и, наконец, старую душу, сколько бы ни распинался по поводу того, что он открыл мне музыку, намертво привязал к Чайковскому. Это сыграло впоследствии заметную роль в моей литературной жизни, даже если я скажу, что им, Лемешевым, взращено и укреплено во мне святое чувство Родины, о которой он пел с такой проникновенной любовью, я все же не исчерпаю темы влияния певца на мою жизнь, ибо что-то тонкое и важное останется недосказанным. Это принадлежит державе нравственности. В Лемешеве, я говорю о его главном художественном образе, было нечто столь благородное, очищающее, естественное, что находившийся постоянно возле его искусства человек становился и сам лучше, добрее, духовнее, светлее. Его сияющий голос изгонял из моей души бесов зла, обиды, житейской мелкости, вырывал из тины обыденщины, открывал новые ресурсы сострадания, прощения, готовности поступиться своим благом ради других. Если б не Лемешев, я и сам был бы хуже, и хуже было бы со мной другим людям. Не случайно Лемешев породил целый культ, прямо противоположный по духу культу личности его. Нет, а сыры, так испуганно раскатившиеся во время она из страха перед гневом кумира, теперь, когда его не стало, скатились вновь, объединенные святой памятью о нем. Насчет сыров Лемешев хорошо сострил, но повторять его шутку я больше не буду, ибо, узнав очень разных, очень непохожих друг на друга людей, столь бескорыстно и высоко служивших его памяти, столь ревностно оберегающих его честь от сплетен и слухов, от которых не защищен никто, я хотел бы сравниться с ними в преданности дорогой тени, стать членом их службы памяти. Мне все чаще с умилением думается о том далеком дне, когда после шлепка повитухи младенец, еще не нареченный Сергеем, издал первый жалкий крик. Подало голосок: «Чадушка, теперь раздышится», — сказала опытная бабка, и успокоилась мать-потрачка. Взяла сынишку на руки и приложила к своей груди. А потом завернула в какое-то тряпье и вместе с мужем, отцом младенца, таким же батраком, как она, пошла из сельской больницы домой, в свою бедную избу на другом конце деревни, старое Князево. Могли ли хоть на миг вообразить эти неимущие, безземельные крестьяне, всю жизнь гнувшие спины на чужих людей, что жалобный голосок их сыночка, окрепнув и налившись соками родной земли, зазвонит над всей страной и услышит его в Европе, Азии, Америке, Австралии, он станет безмерным счастьем, душевной опорой и даже спасителем для миллионов людей. Многие, наверное, читали о том обезноженном войною человеке, который, возвращаясь ползком в свою деревню, уже в виду родных крыш понял, что не может явиться на глаза жены и детей обрубком, и решил утопиться в омуте. И вдруг услышал из-за деревьев льющуюся с пластинки песню Лемешева: «Это русская сторонка, это родина моя». И захотел бедолага жить. Смахнул слезу, пробормотал: «Спасибо, Сергей Яковлевич», и, помогая себе деревянными утюгами, вошел в свою деревню не жалким калекой, а солдатом-победителем. Это крайний случай, а ведь бывают и малые самоубийства, потеря гордости, чести, веры в себя и верности себе или другому человеку. От скольких таких малых гибелей спас людей дивный мальчик, родившийся в Тверской губернии в начале века. В старинных ветошках, прижимая к груди худенькое, непрочное тельце, крестьянка со строгим лицом несла по рытвинам и колдобинам деревенской улицы нового сына России, будущую ее радость, несла царя Берендея, герцога Мантуанского, князей Владимира Игоревича и Синодал, графа Альмавиву, Ромео. Большое участие в судьбе Лемешева юноши принимала чета Квашниных, устроившая у себя на хуторе под старым Князевом художественную мастерскую. Сам Квашнин, по профессии инженер-архитектор, был человеком широко образованным, склонным ко многим искусствам. Его жена Евгения Николаевна имела профессиональное музыкальное образование. В их доме никогда не замолкала музыка, и певучий подпасок Сергей научился петь под рояль. Квашнины находили у 17-летнего юноши талант и советовали поступить в музыкальное училище. Сам Лемешев впоследствии называл дом Квашниных своим первым университетом. Однажды Евгения Николаевна взяла его в Москву, ставшую впоследствии второй родиной Лемешева. Шел лихой и голодный 19-й год. Но хуже голода было отсутствие соли. Это только в стихах можно подсаливать тюрю слезами. В жизни не получается. И мать поручила Сергею обменять на рынке бутылку сусла на соль. Сергей натянул отцовский пиджак и порыжелое пальто. Заботливая Евгения Николаевна дала ему лисью горжетку, которую он пришпилил поверх воротника, от валенок же наотрез отказался и отправился в опорках, которые в простоте душевной считал башмаками. Он чувствовал себя миловидным и нарядным, гордился материнским доверием и был исполнен самых радужных надежд. До Москвы домчались, он не заметил, ехали-то по чугунке. Город ошеломил, ударил по непривычным ушам шумом, по глазам, воспитанным пустотой Тверского приволья, многолюдством и пестротой. Для москвичей же город был по-зимнему тих и по лихолетию заброшен. Ну а Сухаревка с ее толпой, горластыми продавцами и меняльщиками, нищими, калеками, игроками в веревочку и зернь совсем закружила ему голову, если б неопытная столичная жительница Квашнина, пропал бы ни за грош князевский пивун и гроза девок.